20:45. «Плохо дело», — сказал Манетти. «Очень уж темно. В такое время того и гляди, кто-нибудь разморжит себе голову об эти скалы». «А ведь он прав», — подумал Питерс. Поиски и в самом деле сильно затруднял высокий прилив, в результате которого пляж в данный момент превратился всего лишь в узкую полоску песка. Это заставляло их то и дело прижиматься к гранитным скалам и тянувшимся у их основания потрескавшимся валунам, поверхность которых стала скользкой от постоянно падавших на них брызг. Волны стремительно заполняли малейшие расщелины и выемки на берегу, и полицейским приходилось их огибать, а то и перепрыгивать через водные потоки. От зависавшей в воздухе морской пыли волосы и одежда Питерса успели основательно отсыреть, и сам он ощущал на губах острый привкус соли. Люди были вконец вымотаны. Ну что ж, пора было ставить точку. Стоя в непосредственной близости от тянувшихся ввысь каменных стен, они в любом случае не могли бы ничего обнаружить. Глядя вверх под столь острым углом, невозможно было определить, что действительно было пещерой, не говоря уж о том, насколько она глубока и можно ли в ней жить, а что являлось всего лишь трещиной или небольшим углублением в скале. Патрульные снабдили их тяжелыми фонарями Maglite на 6 батарейках. Стоили они недешево, целых $42. Но их мощные лучи все же прорывались сквозь толщу влажного воздуха. Впрочем, даже в их свете все вокруг казалось совершенно одинаковым, так что различить что-то особенное было определенно невозможно. С таким же успехом можно было надеяться разглядеть в стене отверстие от гвоздя, если сам лежишь, прижавшись лицом к плинтусу. В общем, ничего у них не получалось. «Пора с этим кончать», — сказал Питерс. «Не думаю, чтобы кому-нибудь другому на нашем месте повезло бы больше, чем нам». «Да черт!» — ругнулся Харрисон, который на ходу осматривал каменные стены у себя над головой и в итоге залез в глубокую лужу, насквозь промочив один ботинок. В годы детства Питерса это называлось «бултыхнуться». Манетти достал свою рацию и вышел на связь. «Всем бригадам проследовать в пункт 2», — сказал в микрофон. «Незамедлительно». Под пунктом 2 подразумевалось начало операции по обходу всех домов в округе. Сделать это было, в общем-то, довольно непросто. Даже на то, чтобы всем полицейским покинуть пляжную зону, и то потребовалось бы немало времени. Впрочем, каждая группа имела карты с конкретно обозначенными участками территории. Им предписывалось никого не беспокоить, но предупредить каждого. «Оставайтесь внутри дома, не занимайте пустыми разговорами радио, заприте окна и двери и при малейшем появлении кого-либо или чего-либо необычного немедленно свяжитесь с полицией». Судя по всему, эта операция займет у них целую ночь. Сам Питер встал в 3:30 утра и поэтому к настоящему моменту уже почти не чувствовал под собой ног. Это было даже больше, чем просто смертельная усталость. В сущности, двигался он уже только на автопилоте, почти не отдавая себе отчета в том, что творится у него перед глазами. Он практически потерял представление о времени и то и дело мысленно спрашивал себя: «Черт побери, да где же я нахожусь?» И это несмотря на то, что береговую линию он знал не хуже своего собственного крыльца. Краем глаза он видел, как по бокам от него продвигаются какие-то предметы, размерами похожие на людей. Но когда поворачивал голову, там никого не оказывалось. И дело было даже не в похмелье. От него давно уже не осталось и следа. В бардачке его машины была припрятана початая бутылка виски, которую он держал на крайний случай. Но в данный момент машина стояла у дома, а они направлялись к патрульному автомобилю Манетти. Он подумал было, не припасено ли у Манетти чего-нибудь подобного. Однако тут же усомнился в такой возможности. Они брели по узкой полоске пляжа, все лучше, чем карабкаться по скользким камням. Вперед теперь вышел Харрисон и четверо патрульных, тогда как Манетти и Питерс тащились в нескольких футах у них за спиной. Манетти поднял на него взгляд. «Ну вот, мы бредем снова», — подумал Питерс, прекрасно понимая, какой у него сейчас вид. «Я понимаю, Джордж, как ухайдакала тебя эта ночка». «Да к черту послать эту ночку. Я только боюсь рано пока это делать. Правда, если все же свалюсь в обморок, то меня можно будет просто оставить в машине». «Скажи, а как ты думаешь, что они сейчас делают? Сидят дома и смотрят телевизор? Или снова вышли на охоту?» «Хм, пожалуй, второе. К чему тратить такую лунную ночь на какой-то телевизор? Довольно длительный отрезок пути они прошли в полном молчании. А вот опять то же самое. Сбоку от него движется какая-то фигура. Маленький человечек, которого на самом деле там не было. Питерсу чертовски хотелось вторично промочить горло, причем сделать это незамедлительно. «Мы сейчас к себе возвращаемся», — спросил он со вздохом. «Точно?» «Послушай, Вик, а ведь это совсем недалеко от моего дома. Может, заскочим туда хотя бы на минутку? Как-то уютнее будет себя чувствовать, если я прихвачу свою пушку». «А в самом деле, почему бы не попробовать?» — подумал он. Манетти снова скользнул по нему мимолетным взглядом. Питерс отчетливо расслышал интонации собственного голоса и понял, что все присутствующие все прекрасно поняли. Но Манетти не стал задавать лишних вопросов и только кивнул. Ну, разумеется. Он прекрасно понимал, что ему лишь пошли навстречу. Полицейским не полагал спить на службе. Штатским же не позволялось пить и при этом носить оружие. Впрочем, Питерс уже не был полицейским, хотя в данный конкретный момент являлся и не вполне штатским лицом. Его даже позабавила мысль о том, нарушает ли он в данный момент сразу два пункта инструкции, или же наоборот, ни одного. А может, ему вообще не хотелось приходить к какому-то решению. «И все же, что бы ты надумал в конце концов?» – подумал он. Впрочем, он слишком устал, как говорится, полностью исчерпал последние остатки сил. Майлз Хэррисон отыскал тропу и с улыбкой посмотрел на Питерса. «Мальчишками мы часто ей пользовались», — сказал он. «Ходили к пляжу, жгли там костры, обжимались, пивком баловались». «Я знаю», — отозвался Питерс. «Я же сам ходил вас ловить». Хэррисон рассмеялся. «Но так ни разу и не поймали, правильно?» «Да, в общем-то, мне не очень-то и хотелось. Просто надо было вас шугануть с пляжа для порядку. А то зачем бы нам, по-твоему, чуть ли не строем вышагивать по берегу, светя вокруг себя фонарями? А мы-то думали, что полицейские такие тупицы». «Да мы и были тупицами, что-то на вроде тебя сегодняшнего. Запомни, полицейские всегда немного туповаты. Ну а через пару ночей мы же все равно возвращались на прежнее место». «Ну да, а мы опять за вами гонялись. Знаю я все это». Тропинка забирала чуть в гору, и Питерс основательно запыхался и даже вспотел. «Но мне всегда казалось, что нам просто везет», — сказал Хэррисон. «Ну, я имею в виду, что вы нас ведь так ни разу и не поймали». Питерс остановился, чтобы немного отдышаться. «А мы в самом деле везло», — сказал он. А про себя подумал. «Чертовски везло. Даже больше, чем вы сами могли себе представить, с учетом того, какие вещи здесь творились». Они продолжили подъем.